О'Гарро крепко стиснул зубы, по-прежнему не спуская глаз с Вульфа. «Оставляю за собой право не отвечать». «Но ведь вы же сами только что сказали, — напомнил Вульф, — что предпочитаете покончить с этим здесь и сейчас». «Все, хватит! — властно вмешался Хансен. — Как ваш адвокат, я категорически настаиваю, чтобы ни вы, Пэт, ни вы, Оливер, не отвечали больше ни на один вопрос. Я уже сказал вам, что этот человек — провокатор, предатель, и готов повторить это снова. Он очень опасен. Вы поручили ему конфиденциальное дело, а он теперь пытается подвести вас под тяжкое обвинение. Не отвечайте ни на какие вопросы. Если вы, Вульф, еще не все сказали, то мы вас слушаем». Вульф, совершенно проигнорировав его слова, перевел взгляд на Баффа. «К счастью, мистер Бафф, мистер О'Гарро избавил меня от неприятной обязанности склонять вас ослушаться вашего адвоката, ибо он уже сообщил мне, что вы вместе с ним ушли отсюда в половине восьмого». Он перевел взгляд. «И я категорически отвергаю обвинения мистера Хансена. Моим клиентом является фирма Липпердт, Бафф и Асса. Вплоть до момента смерти мистера Ассы я служил исключительно интересам своего клиента, занимаясь делом, которое он мне поручил. В сущности, я и сейчас занимаюсь все тем же, но обстоятельства изменились. Вопрос в том, что в этих новых условиях более всего соответствует интересам упомянутой деловой компании. Отсюда вытекает другой вопрос. Смогу ли я выполнить порученную мне работу и выяснить, кто взял бумажник, не разоблачая при этом убийцы? Такой возможности у меня нет». Он распластал на столе ладони. «Мистер Далман обладал всеми данными, чтобы продолжить дело, начатое мистером Липпертом, и обеспечить жизнеспособность и процветание вашей фирмы. И он был убит одним из вас. Мистер Асса ради интересов фирмы подверг себя огромному личному риску, и он тоже был убит одним из вас. Так кто же здесь предатель? По чьей вине фирма переживает такой кризис, из которого она, возможно, никогда и не выберется? Если вы считаете, что вы вправе и с полным на то основанием ожидать от меня, чтобы я исходил прежде всего из интересов своего клиента, то не вправе ли и я ожидать от вас того же самого? А коли так, то надо обладать просто непроходимой наивностью, чтобы не понимать, что интересы фирмы требуют скорейшего и неопровержимого разоблачения убийцы». Глаза его остановились на адвокате. «Вы, мистер Хансен, являетесь поверенным фирмы Липпердт, Бафф и Асса?» «Да, вам это известно». «Являетесь ли вы также и личным адвокатом мистера Баффа?» «Вне официальных функций, связанных с делами фирмы. Тогда нет». «А мистера О'Гарро?» «Тоже нет». «В таком случае я обвиняю вас в предательстве интересов вашего клиента. Я утверждаю, что, советуя этим людям уклоняться от ответов на мои вопросы, вы нанесете непоправимый ущерб его жизненным интересам. И, пожалуйста, не трудитесь отвечать. Лучше воспользуйтесь завтра на досуге своими чисто профессиональными навыками и составьте по всей форме судебную записку страничек на 20. Он потерял к нему интерес и переключился на партнеров фирмы. «Я заметил, что вы даже ни разу не подняли вопроса о возможных мотивах убийства Далмана. Я-то не касался его просто потому, что практически ничего об этом не знаю. Я имею в виду сами мотивы убийства. Вот у мистера Крамера их полным-полно, хороших, плохих и вообще всяких. Я же совершенно ничего не знаю о мистере Хансене и почти ничего о мистере Хири. Впрочем, их, похоже, все равно можно исключить из соображений времени. О мистере О'Гарро тоже ничего. О мистере Баффе ничего, что позволило бы прийти к каким-то окончательным выводам, но кое-какой материал для размышления имеется. У меня есть сведения, что свое ведущее положение в фирме он в какой-то мере приобрел благодаря смерти мистера Липперта, который был его наставником, что со смертью мистера Липперта он получил статус старшего партнера и весьма цепко за него держится, что способности его за исключением одной весьма узкой области довольно посредственны, и что, наконец, существовало широко распространенное мнение, что недалек тот час, когда Далман из слуги превратится в хозяина. Не могу оценить, насколько сильно подобные перспективы задевали мистера Баффа. Вам, наверное, это лучше известно. Он впился взглядом в старшего партнера. Особенно вам, мистер Бафф. Может, расскажете поподробнее? Бафф метнул взгляд на Хансена и, не получив от адвоката никаких инструкций, вновь посмотрел на Вульфа. Круглое красное лицо его все отекло и стало каким-то дряблым. Свисавшая на лоб седая прядь действовала настолько раздражающе, что меня так и подмывало посоветовать ему причесаться. Он сидел с того же края стола по правую руку от меня, так что я мог без всякого труда осуществить свое намерение. Он не выглядел возмущенным. Это был крупный и важный человек, и обвинение было слишком серьезным, чтобы вызвать простой взрыв негодования. «Вы не слишком удачно выбрали мне мотив преступления», — возразил он Вульфу. «Мы все слегка недолюбливали Далмана. Он, знаете ли, как-то действовал нам на нервы. А некоторые, думаю, просто его ненавидели. Например, присутствующий здесь О'Гарро». «Да, О'Гарро всегда его ненавидел. Но, пытаясь изобрести мне мотив, вы упустили из виду одну немаловажную вещь. Ведь если бы я действительно убил его из опасения, что он подсидит меня в ЛБА, тогда вы, по-видимому, считаете, что я просто не в своем уме, потому что зачем же мне при этом прихватывать еще и бумажник? Ведь именно исчезновение бумажника и явилось причиной всех тех трудностей, которые переживает теперь наша фирма. Вы что же, считаете меня сумасшедшим?» «Ни в коем случае!» Вульф, не мигая, встретил его взгляд. «Не исключаю, что, идя к нему, вы намеревались ограничиться одним бумажником и прихватили с собой пистолет, чтобы вернее добиться своей цели. Но потом, оказавшись наедине с ним, не смогли удержаться от соблазна заодно избавиться и от него. Ну, а уходя, разумеется, взяли и бумажник, ведь именно за ним вы приходили. Да и в любом случае вас никак не устраивало, чтобы этот бумажник вместе с ответами нашли потом на теле убитого. Вы были не в том состоянии, чтобы трезво оценить все последствия исчезновения бумажника. Кстати, а куда вы дели бумагу с ответами? Она ведь, должно быть, находилась в бумажнике, иначе вы не смогли бы разослать конкурсантам ответы». «Вульф, вы слишком далеко зашли!» Бафф слегка повысил голос. «Сначала вы только выдвинули возможный мотив. Теперь уже речь идет о прямом обвинении в мой адрес. Не забывайте, что здесь находятся свидетели. Однако все, что вы сказали о жизненных интересах нашей фирмы, это совершенно разумно, и тут я с вами полностью согласен. В такие времена личные соображения должны отходить на второй план, поэтому я считаю своим долгом рассказать вам о небольшой ошибке, которую допустил здесь мистер О'Гарро. Я вовсе не утверждаю, что он сделал ее умышленно. Возможно, он просто запамятовал, что это он договаривался о нашей встрече с Ассой в ресторане. Он был у себя в кабинете, потом зашел ко мне и сообщил, что ему только что звонила Асса, и они договорились встретиться в 19:45 у Грейнджерса. Я думал, что Гарро его ударит. Похоже, что точно так же думал и сам Гарро. Его место было наискосок от меня, справа от Баффа. Он уже вскочил со стула с пылающими от гнева глазами и сжатыми кулаками, но не поднял их, а оперся ими о стол, наклонился в сторону Баффа, так что между лицами оставалось менее метра, и впился глазами в старшего партнера. «Вы слишком старый, чтобы вас бить!» — процедил он сквозь зубы. «Слишком старый и к тому же чертовски грязная свинья!» «И вы говорите, что я ненавидел Долмана. Может, я и не слишком-то его любил, но ненавидеть нет. Вот вы-то его действительно ненавидели. Еще бы, представляю, каково вам было наблюдать, как он стремительно шел вверх, уже наступая вам на пятки, и вот-вот готов был дать вам пинка под зад и занять ваше место. Еще бы вам его не ненавидеть». Бог мой, ведь я даже испытывал к вам жалость. О'Гарро выпрямился и посмотрел на нас. Вы только представьте себе, джентльмены, мне действительно было его жалко. Нечего сказать, умник нашел кого жалеть. Он перевел взгляд на Вульфа. Вы спрашивали меня, кто договаривался о встрече с Ассой. И я ответил, что воздержусь от ответа. Так вот, теперь я скажу. Это сделал Бафф. Он пришел в мой кабинет и сообщил мне об этом. У вас есть еще какие-нибудь вопросы? Да, пара вопросов к мистеру Баффу. Вульф смотрел на него через полузакрытые веки. Скажите, мистер Бафф, в какое время вчера после полудня вы оставались наедине с мистером Ассой и как долго? Я отказываюсь отвечать. Он с трудом владел голосом. Я отказываюсь отвечать по совету своего адвоката. Кто ваш адвокат? Рудольф Хансен. Но ведь он это отрицает. Вульф перевел взгляд на Хансена. «Скажите, мистер Хансен, считаете ли вы, что вы выступаете сейчас в качестве адвоката мистера Баффа?» «Нет, не считаю». Это прозвучало как окончательное решение. «В сложившейся ситуации я не смог бы, даже если бы захотел, из-за возможного конфликта интересов. Адвоката мистера Баффа зовут Арнольд Даффен. Его контора всего в нескольких кварталах отсюда». Бафф посмотрел на Хансена. Круглое красное лицо, казалось, еще больше опухло. «Но послушайте, Рудольф, ведь Арнольда может не оказаться сейчас на месте. Мне необходимо с вами посоветоваться конфиденциально прямо сейчас». «Нет, это невозможно». «Тогда мне необходимо попробовать с ним связаться». Бафф привстал, явно намереваясь нас покинуть. «Только не отсюда, из своего кабинета». Я схватил его за руку, он попытался вырваться, но я знал, что держу в объятиях убийцу, а не испуганную нимфу. Так что он потрепыхался и снова затих в кресле. Я отпустил его, но на всякий случай встал и занял пост у него за спиной. «Сожалею, джентльмены, что вынужден торопить события», — проговорил Вульф. «Но мне не терпится как можно скорее сложить с себя ответственность за пузырек с ядом. Есть ли еще необходимость медлить?» Несколько секунд никто не проронил ни звука, потом молчание нарушил О'Гарро. «Телефон слева от вас!»